17 февраля на Пхеньянском крытом катке прошла церемония закрытия 25-го международного фестиваля по фигурному катанию на коньках на проспект Тусан в честь Дня Звезды. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Суён, соответствующие лица, трудящиеся и учащаяся молодежь, иностранные гости, зарубежные корейцы, прибывающие на социалистической родине, и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. На закрытии были присвоены кубки отличившимся фигуристам нашей страны, России, Франции, Канады и скрипачу из Венгрии. После речи были показательные выступления фигуристов из нашей и других стран.